Верно. Темнота. Развалины. Первый раз подал голос пожилой полицейский. Вот мы и говорим, что место здесь опасное. Да и не видать ничего во мраке-то. Прошу вас, поднимитесь, пожалуйста. Если вам негде ночевать, мы постараемся вас устроить. Не хватало только, чтобы вы заболели. Разве можно? Он ласково взял мужчину за руку, повыше локтя, и помог ему встать. Сколько людей лишилось семьи. Я вот тоже потерял жену и детей. И мать, продолжал пожилой. А в последнюю войну под бомбежкой погибли отец и старший брат. И все-таки унывать нельзя. Ничему этим не поможешь, верно? Когда такая беда, всем нам нужно держаться. А то, знаете... Что это? Молодой полицейский взглянул на черное беззвездное небо. Кажется, дождь. Заморосил редкий дождик. Поднялся ветер. Где-то что-то упало, громко стукнувшись о землю. По безлюдной улице весело прокатилось эхо. Видите, что здесь творится? Достаточно ветерка, чтобы что-нибудь рухнуло. Ведя за руку рыдавшего, как ребенок, мужчину, пожилой полицейский говорил ему, словно внушая самому себе: «Скоро холода наступят. Беда просто. Как же тут?» Полное разрушение центрального рынка, холодильников Сибаура и Синагавы парализовало снабжение столицы свежими продуктами питания. Пристани не могли принимать суда, так что подвоз грузов осуществлялся только по суше. Но главные железнодорожные и шоссейные магистрали частично вышли из строя. Пришлось с полной нагрузкой использовать старые. В результате на одном шоссе произошел суточный затор. Кроме того, на доставке продуктов отражалось и резкое повышение цен на горючее. Был издан чрезвычайный указ о контроле над ценами. И все же цены на консервы, специи, рис, хлеб, медикаменты и строительные материалы сразу поднялись по всей стране. С рынка стали исчезать товары. Торговцы и покупатели, в основном те, кто почти никак не пострадал, продавали и закупали как бешеные. Начал возрождаться черный рынок. Кансайский край еще полностью не пришел в себя после прошлогоднего землетрясения, так что на него, как на источник продовольствия, нельзя было возлагать особых надежд. Срочные поставки товаров из префектур, где и без того хронически повышались цены, привели к еще более резкому вздорожанию всех продуктов. Временный паралич в финансовой и экономической системе центра привел, если не к экономическому кризису, то к финансовой тревоге и понижению доверия к денежным ценностям. Для всех стало ясно, что страна на пороге инфляции. Распространялись слухи, что вышел из строя компьютер головной конторы крупнейшего банка, и это чуть не привело к панике. К счастью, правительство располагало большими запасами иностранной валюты и начало срочный импорт продуктов и строительных материалов. Внутри страны были приняты специальные меры по финансированию и страхованию. Однако казалось, что с начавшейся инфляцией можно будет сладить только года через 2-3. А тут еще финансовые и промышленные круги начали действовать с большой осторожностью, усмотрев в срочно принятых правительством мерах признаки контролируемой экономики. теперешнее положение гораздо лучше по сравнению с положением страны в послевоенный период, особенно по таким показателям, как промышленная мощь и запасы, заявил министр финансов. Это заявление вызвало много споров. Была срочно заморожена регистрация продажи недвижимого имущества, но, несмотря на это, разгорался свирепый бой между темными дельцами и крупным капиталом, действовавшим на уровне правительства. Спекулянты и дельцы-ловкачи старались извлечь выгоду даже из развалин. Под видом восстановительных работ они незаконно занимали земельные участки и строили временки. По некоторым данным, за кулисами этих махинаций стоял международный капитал. Начали распространяться слухи о переносе столицы в другое место, что повлекло за собой резкое повышение цен на земельные участки в соседних со столичной префектурах. В префектурах Яманаси, Гумма, Татиги и Нагано цены повысились сначала в 3, потом в 5 раз.